Великодушие. Великодушие – это наличие высоких духовных и душевных качеств. Великодушие – свойство переносить кротко все превратности жизни, прощать все обиды, всегда доброжелательствовать и творить добро. Владимир Даль. Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью. Колоссянам 1.11. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». 2 Тимофея 3.10. Люди с великой и прекрасной душой всегда спокойны, великодушны и довольны. Люди, ничтожные духом, всегда недовольны и печальны.